радыё Свабода, пры мікрафоне Дзмітрый Бартосік. Гэтым разам мы едзем у вёску Чарвякі. На вёску Боркі указвае звычайны дарожны указальнік, хоць ні самога паселішча, ні нават дарогі, па якой можна да яго праехаць, даўно няма. Да колішніх Борак вядзе разбітая лесавозамі каляіна. Месцы, дзе калісьці стаялі хаты, угадваюцца паледзь заўважных узвышшах. У глыбіні, без праважатага і не заўважыш, хаваецца высокі абеліск з імёнамі тых, каго жыўцом спалілі на радаўніцу 1943 году. Жыхар суседній новай гуты, краязнаўца Александр Радкевіч, апантаны ідэі большай мемарыялізацыі Борак. Ён хоча, як мінімум, каб сюды была пракладзеная нармальная дарога і адрамантаваная абветшалая ад часу стэла. А яшчэ Радкевіч хоча, каб праўда пра тую трагедыю дайшла ва ўсёй сваёй паўнаце. А хто ж спаліў Борку? Немцы спалілі. Немцы спалілі. А натравілі гэтых немцаў хто? Ну, навошта было партызанам даганяць гэтых немцаў там пад Любкай і аграбіць гэты абоз? Та хай бы яны гэты абоз вярнулі, як у гэных мсціцелях. Бабка Дар'я, на табе карову назад, бандзітаў не бойся. Та хай бы яны так зрабілі. Гэта абоз адбілі, што нарабавалі гэтыя фашысты ў Борку. І вярнулі боркаўцам. Так не, яны забралі сабе. А як прыехалі фашысты паліць гэтых боркаўцаў, яны па кустах сядзелі, радаўніцу гулялі тады. Все чатыры вёскі за гэнага абоза, чатыры вёскі спалілі. І пятая Чарвякі павінны былі згарэць. Вот тут гісторыя, гэта сапраўдная, далёка закапаная, і выкапаць яе тут наўрад лі хто дасць нам. Ну, все равно хоть трошечки должно нечто вылезти наружу, как нашчадки нас помнили. Як это оно было на самой справе, хоть трошечки уже правдоподобно это было, а не сказка. А правда тут такая, что ніяк не ўпісваецца ў кананічную карціну вялікай айчынай вайны. Вёсцы Чарвякі пашанцавала, бо яе, у адрозненне ад Борак і Любчы, не спалілі. Хоць за саветамі назва Чарвякі знікла з мапаў. Чарвякі перамінавалі ў Сакалоўку. Старыя да новай назвы так і не прызвычаіліся. Як правильно вёска называецца? Чарвякі? Чарвякі. Чарвякі. Чарвякі называлася. А цяпер хай бы пабыла. Придурки придумали Сакалоўку. Нашовте на нам цей Сакалоўку на старость. Полина Игнатьевна Воловик, маленькая жвавая бабулька, цудом засталася живая. И она выратовала от смерти и себе, и всю семью. Хотел сказать от партизан, але язык не поворочивается. Бо партизан, як кажа тлумачальный словник, это удельник узброенной народной боротьбы супроть иншоземных захопников. Тие, кто пришли у хату Воловиков у 43-м годе, под гэтую формулевку не подпадают. Забили партизаны моей мамы родную сестру, всю семью выбили. И они пришли, ну, Степка был лесником, лесником был, да у елю ходил, всю ели, там уже лесничество было, те что. Пришли Степку бить. Так тетка когда попросила сидеть и забить у перед меня, а тогда семью бить. Тетка слезла из печи, перехрестилась, ну, это ж партизаны рассказали, некоторые из людей, это ж вынес. Бо мамі шестатам партизаны это не сказали. Злезла с печи, перехрестилась, руки зажила, бить мяне. Забили тетку, а Степку 5 пуль усадили, як закатился под ложек, не могли забить. Хоть и здоровый был. А тогда уже эту семью били. Били невестку, невестки, дети были невеличкие. Она попросилась на руки взять. Когда взяли детям в очи, стреляли. Детям в очи? Да. А тогда проз улицу жила этой тетчиной невестки, матка, пошли генных забили. У них был сын у полиции. Может, они за это пошли, тогда их забили. А этих, ну, добре, если вы подозревали, что Степка там от партизан, да нечто у Илю немцам переносил, вы б его забрали с хаты, забили, а на что семью? На что семью положили? А сколько положили человек? Тетка раз, Сашка два, двое детей, четыре. Катя 5, Надя 6. А до вас яны прыйшлі? А до нас прыйшлі. Это ж гэта чётку, што забілі. Чётка была маёй мамы родная сестра. Нехта ім падвёў, што мама сказала, ўжо кляла партызан. Можа, яна і кляла, любая б кляла. Родную сястру ды такую сямейку. Яны прыйшлі двух. Только помню, один высокий такий, а другий низкий, толстый. Ну, я не уже, помню, поздыхали давно. Помню, что мы круга их ходим, а ну, двух стоять, и мама с татом, и он, а не тяна кинжал, тяна нож, и он уже будет язык маме отрезать, что уже на их брешет. А мы, дети четырех, круга их ходили, тогда уже на коленях ползали, у боты целовали, в руки, просили дядечка, не обихайте маму, не оби. Конты и кажа, ну, курва. Мае шчасце, што дзеці малыя і ва ўсе боты вылезлі. Ну дык як ще мне сказаць, дзе людзі добрыя, дзе благія. У эфіры радыё «Свабода» пры мікрафоне Зміцер Бартосік. Пасля кароткай абвесткі мы працягнем падарожжа ў вёску Чарвякі. Белсат. Першая незалежная ад уладаў тэлебачанне ў Беларусі, якое ствараюць беларусы для беларусаў. Штодзённа запрашаем на аб'ектыў. Поўная інфармацыя без цэнзуры. Толькі ў нас цікавая публіцыстыка, дакументальнае кіно і рэпартажы непасрэдна з Беларусі. На Белсаце найлепшая музыка, серыялы, мастацкія фільмы і тэлевізійны тэатр. www.belsat.eu Белсат. Твоё права выбару. Я народился тут. Эфіры радыё «Свабода», з вамі Зміцер Бартосік. Мы працягваем падарожжа па вёсцы Чарвякі. Я нарадзіўся тут на 500 гадзяў пасля Францішка Скарын. Чаму беларускія сяляне больш наракаюць на партызан, чым на карнікаў? Думаю, прычын тут некалькі. Бо адна справа чужаземны захопнік у вайсковым мундзіры з незразумелай мовай, які па вызначэнні не прыйшоў з добром. Іншая справа – свой чалавек, які дэкляруе сябе тваім абаронцам. Але калі ад немцаў ведалі, чаго чакаць, то свае тварылі такое, чаго зусім не чакалася. Загінуць можна было самай жудаснай смерцю ад аднаго неасцярожнага слова, успамінае чарвяковец Уладзімір Парысевіч. Забілі тоже, вот Юшкевичу партизаны забілі. А за што яго? Кабанчыка яго забралі, а ён нешта сказаў там на іх, што у мяне дзеці, то гэта нешта з брахоў за злосці, Божа. І калі як яго забілі? Гэтыя самыя нашы, што стаялі партизаны. Ну што за? Прышлі ночы, незнакомы, пакажы дарогу нам на Боркі. Ён выйшаў, пакажы. А там ужо пагналі, аж там студніцы мантовыя, забілі яго і праз вушы шомпалам мучылі, і ўкідалі ў студню. Гэта партизаны тоже забілі. Шомпалам у вушы? Праз вуха, другое праз вуха. Ўсё, не лезло, можа, білі малатком, ці чым у іх. А гэты, а Кастусята забілі, як той кажа, віш, кажа, вылазюць, як клапы шчэліна партизанскага, і пачулі. Тоже завялі ў раку, тоже 4 дні шукалі, так яго там только тут вот, у бруха. Закалолі? Не, стрэл только был. То, што это былі за людзі? Звычайныя сяляне, так? Зелянінскія, ну, людзі. А як іх звалі? Гэта Пятрусь Юшкевіч. Пятрусь Юшкевіч. А гэта Іванец Костанцін. Ну, вы не ведаеце імёны тых, хто забіваў? Я лиш ночы забіваю, тут не знаю. Ніхто не ведае. Тры бабулі – Марыя Кучко, Яўгенія Вербіцкая і Юдакія Валовік – цешацца восеньскім сонейкам на Чарвякоўскай вуліцы. Калі па Юдакіі і Яўгеніі бачна, што бабулям за 80, то Марыі, румянай, мажнай, са звонкім голасам, дасі мінімум 65. Ты б выразні адчуваеш, наколькі ўсё было нядаўна. Зловили, дыпались, собрали, немцы. Обложили уже соломы, да. Немцы. И я плакала, просила, мама, закрый мне вот, пхусткой, как я не видела, как буду гореть. Ну. А тогда приехал некий... Вас? Да. Мы ж малые, ішла блокада, вторая, это 44-й год. Ты там же речку, вот, тата пень откинул, и мы в грязи под эту льву сядели. И мы же в воде сядели. Там и не только нашей вёски, там отсюль было людей много. Сгоняли. Выратование пришло от немцев. У лесе отсидеться не удалось, их погнали у вёску. Ну, и, а як зловили нас, сюда его загнали. Много ж кого, деда моего, в общем, 5 человек. А як вы выратовались? Не, немец приехал некий из Ильи. Тут, скажем, была их комендатура у Ильи. Приехал с Ильи и сказал, этих людей не надо. А лучше расстрелять. Палить не надо, расстрелять. И як люди дались вот эти двери, говорю, все равно погибать. И спалить, и застрелить. Ну, так летели там, кто и детей кидал, утекали. Утекайте, куда хочешь. Утекайте. Так вот поутекали некоторые. А тут мы с бабы такие, с детьми. Где же они полетут? Остались все. Ну, а тогда уже обложили соломой, уже бензином облили. Уже. Тогда приехали, некто приехал из Ильи и сказал, что лучше расстрелять этих людей. Это нас повели у леса, ну, они сели, свою работу зробили, что они поспускали, да людей задницами подворачивались. Тогда говорят, чекайте, чекайте, чекайте, утекайте. А мы будем стрелять пух-пух вверх. Это я не помню, но это мама рассказывала. Мы шли по лесу, и там человек забитый, и там человек забитый, лежат люди побитые. Ой. Згут люди, из Малявич, на Мадущу были люди. И мы пошли туда, у Малявич. И нас тогда тата праз несколько дней нашел. Задоволеные мои суразмовницы сегодняшним днем с ягоными нестабильными стагнациями и девальвациями еще як задоволенные, бо головное у сегодняшнем дни никто ни днем, ни ночью не погрукает у хату, бо застались в червяках, як сказали мне на развитание бабули, одные удовы и дачники. Сечка ночи, как земля раскрылась, ховався по землю. Нам нічого хорошого не було. А зараз хоть ліпій стало чи ні? Тепер дякую Богу за совєтську власть. Не совєтська власть. Айкая. Лукашенська. Ай, моє дітки, ну тепер дякую Богу. Спокойно, нічого. Спокойно, вже не боїмося бандитів, не боїмося. Нікого нема. П'яниць надто нема вже у нас. А куди вони поділися? Це померлі. Померлі. Сьогодні життя добре, що бандитів нема. Нема. П'яниць. Нема п'яниць. П'яниць нема. Пустая вёска. А ми в Сойгінці баби поговоримо, подобідуємо. Прощуємо. А коли чарку випьем? А ми вдову підати. У ефіры «Радіо Свабода» ми з вами наведаліся під Іллю у вёску Чарвякі. З вами був Змітер Бартосік. До нових подорожжей!